Глава 21. Снился Саше гибкий, смуглый до черноты юноша. Происходящее было затуманено, укрыто молочной дымкой, но отчего-то она все понимала. И то, что юноша не хозяин больше себе, и то, что страшный человек, вырвавший его из родного дома, Саше дед, и что другой, тот, к чьим ногам бросили юноша, очень зол. Она чувствовала липкий страх невольника, знала, что его накажут, потому что был он подарком-насмешкой, пощечиной. И вдруг юноша оглянулся, посмотрел прямо Саше в глаза, стремительно старея, матерея, обрастая курчавой бородой и морщинами, и стал страшен и зловещ. «Я выковал себе меч, что разрушит мои оковы». Донесся глубокий гортанный голос, и Саша проснулась, мокрая от пота и слез. Ее била крупная дрожь от неведомого ранее ужаса, и раненой птицей, бросившись на колени, на пол, под образа, она торопливо зашептала молитву. Этот сон не был похож на обыкновенный, хлопотливый. Было в нем что-то глубинное, как в тот раз, когда она увидела лекаря и поняла, что ему плохо и нужна помощь. Застыв на холодном полу и не замечая ледяных сквозняков, Саша думала об одном — лишь бы не в руку, лишь бы не в руку. Она не сумела бы объяснить, о чем именно просит и почему так потрясена. Это не поддавалось разуму, а пугало изнутри. В ее голове одновременно были все они. И юноша, вдруг ставший хищником, и лекарь, чья судьба ей по-прежнему была неизвестна, и Михаил Алексеевич — с его шершавыми, кровящими губами, обжегшими ей запястья. Ах, если бы она могла защитить всех обиженных на этой земле, утешить униженных, обнять несчастных, нести добро, как нес его лекарь, безропотно и не ожидая награды, не поднимать кнут, а одаривать милостью. Но Саша казалась себе так мала, так незначительно, что от этого слезы струились по лицу еще пуще. Размазав их наспех ладонями, она поднялась с колен, взывая крови своей, крови степных атаманов, которые не прятались от врагов, а выходили в поле и бились до победы или последнего вздоха. «Приходите», — сказала Саша громко, отчего Марфа Марьяновна за стенкой всхрапнула и заворочилась. «Все приходите. И черт, и канцлер, и колдун его. Никого не боюсь. Никому не поддамся». И так ей стало спокойно после произнесенного, что она снова вернулась в постель и безмятежно заснула, ни о чем более не тревожась. Утром Саша долго крутилась перед зеркалом, разглядывая себя так и этак. Хороша? Так себе? Глупа? Умна? Локоны или косу? Корсет или простенький наряд? Для Михаила Алексеевича хотелось быть красавицей, но жеманство претило ее натуре, и она, стоя в одной сорочке посреди спаленки, все примеряла на себя образы столичных модниц. Понравился бы кто из них ее управляющему. И ругала себя за пустоголовость. Неужели она старалась бы ради человека, которому важны фижмы и жемчуга? Для чего унижает Саша себя и его, умоляя ту душевную близость, что невесомой паутинкой протянулась между ними? Не показалось же, ведь правда же было. Он спешил к ней, чуть не околел от холода, а она кормила его с ложечки и плакала от нежности и от того, как сильно ей было жалко Михаила Алексеевича и Кару, конечно. Разругавшись с собой, Саша тут же и помирилась, откинула прочь корсет и презрительно отвернулась от пышных юбок. И весь завтрак не могла удержать улыбки. И чудилось ей свое отражение в весенних его глазах. Изабелла Наумовна изволила дуться, и Саша, как всегда, после вспышек гнева истово к ней подлизывалась. Она даже пообещала прочитать целую книжку, пусть и не всю, но хоть половину, ну, парочку страниц наверняка. «Ты мое самое большое поражение», — скорбно ответила гувернантка. «Чтобы оправиться от подобного провала, мало нескольких вымученных страничек. Ступай-ка ты, Саша, к деревенскому старости и передай, что буду учить крестьянских детей грамоте». Саша изумленно захлопала ресницами. Будь она крестьянским ребенком, ни за что бы не согласилась на подобное душегубство. Но мириться с Изабеллой Наумовной надобно было, и она немедленно отправилась, куда послали. Сбегала к модистке Ани, выпросила у нее несколько отрезов ситца, пообещав взамен заказать в городе все, что та пожелает, хоть парчи, хоть бархата. Кликнула Шишкина, да и понеслась к старости. Тот от такого предложения только крякнул. Однако ситец забрал, пообещав раздать его бабам. «Что касаемо науки», — степенно сказал староста, «то поди сгреби детвору в кучу. Вы приходите в воскресенье, сгоню, кого сумею. Хворостину, коли понадобится, возьму». И Саша искренне посочувствовала детворе. На обратной дороге уже за околицей она заприметила сквозь деревья женский силуэт. Приглядевшись, Саша узнала деревенскую ведьму. «Ступай, голубчик, я догоню», — махнула она Шишкину, который пёр целую корзину яиц и помчалась, черпая сапожками снег к лесу. «Подожди», — крикнула, — «да постой же». Ведьма остановилась, поклонилась выпрямилась со спокойной улыбкой на губах. «Да чего шебутная ты, барышня?» — произнесла она с легкой укоризной. «Как куропатка в снегу измокалась вся!» «Отблагодарить тебя спешила!» — засмеялась Саша. «Спасибо тебе, милая! И за морок мазь, и за мазь от ожогов!» На лице ведьмы отразилось непонимание вперемешку с удивлением. «Морок мазь?» — повторила она задумчиво. «Знать не знаю, ведать не ведаю. Не по силам мне чудеса этаки. Бородавку свести или чири убрать — это запросто. А мази заморских не умею я, барышня». «Да как же?» — растерялась Саша. «А Михаил Алексеевич откуда их раздобыл?» «Управляющий твой у меня только травы купил. Старые, прошлогодние, свежих пожалела я для него. Ведь самой нужны, зима длинная. А он сказал, что ему не важно, он и в таких пользу разыщет. Настоящее серебро пожаловал». «Как это пользу? Из старых трав? Мой Михаил Алексеевич?» Саша чувствовала, что упускает что-то огромное, бывшее все время перед самым ее носом, но никак не могла охватить это огромное взглядом. «Твой Михаил Алексеевич», — кивнула ведьма. «Сын травницы знает нужные слова, не сомневайся, барышня. Даже проклятый лекарь остается лекарем». Ничего не ответила ей Саша. Лишь развернулась и пошла, не видя дороги перед собой, продираясь через сугробы, оскальзываясь и не чувствуя холода. Небывалая ясность пала на нее, открыв все, что ранее оставалось невидимым. Марфа Марьяновна заохала, принялась таскивать Саши сапожки, кутать в шали и отпаивать смородиновым взваром. Покорная тряпичная кукла в руках кормилицы, она не противилась, пила, что подносили к губам, натягивала нагретые на печи валенки, что-то отвечала, не слыша ни себя, ни других. Даже смогла пожаловаться на то, что, кажется, застудилась. Позволила себя уложить в постель, закрыла глаза, притворяясь спящей. Все думала и вспоминала, ругала себя и его. И, кажется, задремала беспокойно и ненадежно, и виделось ей перекати поле, что гонял по высушенным степям неистовый ветер. Очнулась Саша от зыбкого забытья так резко, будто толкнул ее кто под руку. Открыла глаза, прислушиваясь к шорохам ночи, и почувствовала. Черт снова здесь. Подманивает Михаила Алексеевича, подзывает его. Она и сама не понимала, откуда, но пробудилась в ней властность и чуткость, уверенность и неспешность. Никуда не торопясь, наверняка зная, что успеет, Саша спокойно оделась. Паневая рубашка, нехитрый крестьянский наряд. Обулась, обмоталась шалью, накинула полушубок и тенью скользнула из дома, лишь в последнее мгновение аккуратно сняв нательный крестик и оставив его на столике в передней. Будто прощание с прежней Сашей промелькнуло в голове. Возле открытого предбанника она задержалась, прислушалась, скрипнула яростно зубами, осознав, чего именно требует черт. «Отдай, сын травницы, свое лекарское умение, все знания о травах и память о словах заветных. Отдай, вдовец и отец потерявших детей, всю память о них и скорбь. Отдай...» Тут Саша не стала дальше слушать. Распахнула дверь пошире, склонила голову, чтобы не стукнуться о низкий притвор. Шагнула в предбанник и оттуда в теплую еще баню. Увидела Михаила Алексеевича, бледного, но решительного. Ничего не отдаст. Умрет, а от себя не откажется. Отчетливо поняла новая всевидящая Саша. Усмехнулась недобро. Опечалилась страху на лекарском лице. Страху не за себя, но за нее. Подошла к черту вплотную, не отводя глаз от безобразной его морды. Ощутила смрад дыхания и не поморщилась. «Не получишь», — сказала она голосом, которым дед войсками командовал и будто гром пронесся над крышей. «Не получишь ни капли. Убирайся отсюда, несолоно хлебавши, и не возвращайся к нам никогда». Коротко вздохнул возле ее плеча Михаил Алексеевич, подался вперед, явно намереваясь заслонить собой, но Саша лишь скинула в его сторону руку. «Стой, лекарь, где стоишь! Пришла моя пора раздавать долги!» И приблизилась еще к чудищу, едва не касаясь его. «Я, дочь вольного атамана, именем убитой мною матери, говорю тебе. Вся нечисть этого мира получила с меня свое. Больше для вас ничего нет на моей земле. Вон!» Черт по бабье яростно завизжал, да так противно, что полопались окна. Но Саша не тревожилась из-за этого. Она знала, что ночь надежно укрыла их. Спрятала все звуки, погасила даже звезды. Круглая луна сбежала прочь, не желая видеть гнусь лукавую. И начал черт уменьшаться, съеживаться и стихать. Затрясся, как болезный, а потом сиплым, ослабевшим в раз голосом проблеял. «Вижу и признаю твою силу, дочь атамана. Вижу и клеймо на тебе. Вижу и подчиняюсь, но помни, за тобой придет тот, кто страшнее меня». Саша захохотала. Вскипела кровь, закружила голову хмельным неистовством. И черт с громким хлопком исчез. Только запах серы остался. Только после этого она повернулась к Михаилу Алексеевичу. Было темно, но Саша слышала, что он слабо дышит, прерывисто и едва-едва, что сердце почти остановилось от потрясения, что этот кошмар его чуть-чуть не угробил. «Мы с тобой в расчете, лекарь», — проговорила она все еще тем грозовым громовым голосом и замолчала, успокаивая раскаты. Вдохнула полной грудью, коснулась кончиками пальцев, сжатой в кулак крупной руки. «Милый мой», — уже совсем по-человечески прошептала Саша, — «как же ты истерзался! Как настрадался!» Что ее ослепило? Что застило глаза? Широкие плечи, глаза цвета весеннего неба, доброта, невозможная доброта и прощение. Даже стоя на коленях в ожидании удара кнута, Михаил Алексеевич не сердился на Сашу. Он ведь вовсе не изменился, ее лекарь. Помолодел просто. Вот за что приходил взыскать плату цыганский черт. «Не отдам», — бездумно продолжала Саша, ощущая, как под пальцами разжался его кулак. А от слов ее снова забилось его сердце, сильно и торопливо, будто пытаясь нагнать все убежавшие годы. Неужто морщины и их отсутствие раскалывали одного человека надвое? Стоило только посмотреть на него. Как следует посмотреть. И она непременно догадалась бы. Вот отчего безнадежная скорбь, вот откуда покорность судьбе. Готовность уйти. На мороз, куда глаза глядят. Лишь бы не тревожить Сашин покой. Он многое отдал, чтобы она появилась на свет, и был готов отдать еще больше, чтобы не накликать на нее новой беды. «Лекарь мой, ясный мой, Мишенька!» Слова потонули в поцелуях, коими она осыпала его лицо. Беспорядочно, куда придется, лишь бы отогреть, растормошить, убедить, что все улеглось. Все беды Саша отгонит. Не из-за долга, который больше не давлел над нею, а от безрассудного своего молодого желания поделиться, добровольно и беззаветно, всем, что есть у нее. И он ожил под ее поцелуями. Крупная дрожь пронеслась по всему его телу, и Саша охнула, всхлипнула, засмеялась все сразу, когда ощутила его руки на своих плечах, его губы на своих губах. Опалила огнем. Полыхнуло так, что звезды заискрили в тесной темной бане. Сладостным и тягучим был этот поцелуй, полынно-горьким и медово-мягким. Все смешалось, все умерло и родилось заново. Подогнулись колени, закружилась голова, и Саша отчаянно держалась за Мишу Мишеньку, с которого слетела вся шелуха. И был он чист и новорожден в этот миг перед нею. И она тоже целовала его, как умела, жарко и топко, и хотела исцеловать его до беспамятства. Но тут мерзко и бесцеремонно закукарекал ранний какой-то петух, и они отпрянули друг от друга, будто их водой окатило. «Саша Александровна», — бессильно выдохнул он, пошатнувшись и потянувшись к ней, будто тяжко ему бедному было в одиночку. Она переливчато засмеялась, тоже новым, не девичьим, женским грудным смехом, в котором были и мягкость, и радость, и обещание. «После, все после», — шепнула Саша быстро, — «скоро люди проснутся». И унеслась вихрем к себе, чтобы едва успеть скинуть одежку, закинуть мокрые от снега валенки под кровать и нырнуть под пуховое одеяло, прикрыть глаза и выровнять дыхание. И сразу скрипнула дверь, затопотала Марфа Марьяновна, положила руку ей на лоб. «Горит, девка», — сказала она озабоченно. «Ох, горит, кормилица! Ох, пылает, милая!»